Глава 354. Заседание Совета. Когда будет созвана встреча между членами Совета вампиров, все 13 лидеров из их замков должны будут отправиться в главный замок. Главный замок был местом, где жил нынешний король или королева вампиров. Внутри, почти на самом верхнем этаже, находился конференц-зал. А раз в месяц лидеры встречались для обсуждения текущих вопросов или дел. Вне рамок регулярных совещаний можно было бы также созвать чрезвычайное совещание, только если было что-то, что нужно было сообщить всем. В этот самый день было созвано собрание. Это была уже вторая чрезвычайная встреча, созванная за столь короткий срок, и напряженность была высокой. В комнате стояли 13 одинаковых по размеру стульев, расставленных поперек стола. За каждым сиденьем горело яркое и сильное пламя. В настоящее время все стулья были заняты их лидерами и одним из их рыцарей-вампиров рядом с ними. Большую часть комнаты занимали мужчины, большинство из которых выглядели старыми, в то время как пара выглядела молодыми. Но было невозможно сказать, сколько им на самом деле лет. Два места также были заняты женщинами-лидерами. Кроме этих 13 стульев по обе стороны стола, там стояли еще два больших стула. Один стул был чуть больше другого, и в этот момент оба стула были пусты. На первом стуле во главе стола сидел первый лидер, джентльмен постарше остальных. Вампиры на уровне лордов часто имели большой контроль над своими телами. Они могли выбирать, когда замедлить процесс старения. Большинство сидевших за столом предпочли сохранить внешность слегка постаревших мужчин средних лет. И все же, по какой-то причине, первый лидер предпочитал выглядеть постаревшим. Он был лыс до макушки, но волосы на лице густо обрамляли его лицо, все в белом цвете. Кроме этого, его лоб, который, казалось, всегда был в форме буквы «В», был его самой отличительной чертой. Вдобавок ко всему, старик, казалось, никогда не уйдет без своей модной черной тонкой трости рядом с ним. Однако он никогда не пользовался тростью для ходьбы, а держал ее рядом, как будто от этого зависела его жизнь. Когда король отсутствовал, его обязанностью было быть главным. Он все еще обладал такой же властью, как и остальные 13. Но для того, чтобы все шло более гладко, первый лидер был назначен на эту должность. Остальные не возражали против этого, так как первый лидер был самым старым и, казалось, самым знающим из всех остальных. Как только все расселись, он трижды стукнул тростью по полу, давая понять, что собрание начинается, а в зале воцарилась тишина. «Я Брайс Кейн, лидер первого места. Сейчас начну эту встречу. Это собрание было созвано лидером 13-го места, семья Ли», — сказал старик. «Я надеюсь, вы все знаете, что король все еще отдыхает и не будет присутствовать на этой встрече. Если только дело не может быть согласовано, то нет никакой необходимости звать его. А теперь, пожалуйста, Ли, объясни нам, почему была созвана эта встреча?» «Вместо того, чтобы объяснять это дело, я хотел бы пригласить их, если можно», — попросил Ли, на что Брайс ответил кивком. Двери в комнату открылись, и вошли Сильвер, Фекс и Питер, который теперь официально был в черных наручниках. Они, казалось, были сделаны из того же материала, что и здание. Когда они вошли в комнату, Ли попытался посмотреть на других лидеров, чтобы увидеть, есть ли реакция от одного из них. У них у всех довольно хорошие бесстрастные лица. Может быть, они не знают, что он совершил?» Без какой-либо реакции у Ли не было выбора, кроме как продолжать. «Недавно наши агенты сообщили мне, что на Земле происходит что-то странное. Как вы все знаете, мой сын Фекс молод и вскоре должен был пройти церемонию превращения в благородного вампира. И я подумал, что это будет хорошая возможность отправить его на поле. В случае, если были какие-то ошибки, Сильвер была отправлена после него. Когда они прибыли на место, Фекс, мой сын, похоже, обнаружил Уайта. Вы все должны знать, к чему это приведет. За исключением вампиров, входящих в категорию А, все подклассы должны оставаться здесь. А это значит, что был создан нелегал. Мой сын успешно захватил нелегала, сказал Ли, указывая на Питера. Остальные внимательно посмотрели на Питера. Было ясно, что он вампир, причем молодой. Молодые люди, будучи обращенными, редко когда превращались прямо в вампиров, потому что у них не было силы. Так что он, должно быть, принадлежал к одному из 12, как они думали. Но когда Барайс посмотрел на него пристальнее, он почувствовал себя странно. Даже при том, что это был серьезный вопрос, было ясно, что мальчик-вампир не боялся. «Вы все знаете, почему это серьезное дело. Во-первых, о нем не сообщалось. Даже если лидер создал вампира в нашей нынешней ситуации, он должен немедленно сообщить об этом. Каждая семья может иметь максимум 1500 членов. И в последний раз, когда я проверял, каждая семья имеет свое максимальное количество. И если этот вампир создавал нелегалов, кто знает, может быть, они даже создавали больше и, возможно, планировали еще одно восстание». После того, как Ли сказал это, 12 лидеров начали бормотать между собой. «Опять восстание? Это было бы серьезным делом», — сказал один из лидеров. «Семья, которая позволила этому вампиру быть непослушным, должна быть наказана», — сказал другой. Брайс снова трижды стукнул тростью по полу, наводя порядок в комнате. «Не говорите так свободно о восстании. Будет проведено расследование в отношении семьи, которой принадлежит этот вампир. Это может быть просто бродячая собака, которая сделала свое дело. Но просто для уверенности мы тщательно проверим. А теперь, чтобы сэкономить нам время, кто-нибудь хочет признаться, кому принадлежит этот вампир? Если вам нечего скрывать, то только вампир будет наказан». Лидеры начали оглядываться по сторонам, ожидая, когда кто-нибудь из них выйдет на сцену. Лидеры не помнили каждого вампира в своей семье, и у них не было связи со всеми ними. В семьях около 50 из них были бы связаны с фактическим лидером, в то время как остальные вампиры будут просто работать на семьи. Причина, по которой Брайс сделал это предположение, заключалась в том, что он чувствовал, что вампир был довольно сильным для того, чтобы быть таким молодым. Это заставило его поверить, что вампир должен быть близок к лидерам. И если это так, даже если они не знали, как он выглядит, они бы почувствовали связь, находясь так близко к нему прямо сейчас. «Черт побери! Вы дураки!» — сказал Ли в гневе. «Это серьезное дело! Вы только зря тратите наше время!» «Все так, как сказал Ли. Тогда есть только один способ выяснить. Привести мальчика ко мне», — сказал Брайс, и Сильвер повела Питера прямо к первому месту, позволив Питеру встать напротив старика. Фекс наблюдал за тем, что планировал сделать старик. «Это не сработает», — подумал Фекс. Старик посмотрел Питеру в глаза, и его глаза засияли. «Скажи нам, какой семье ты принадлежишь?» Все в комнате сидели на краешках своих кресел, ожидая ответа. Но через несколько мгновений Питер ничего не ответил и продолжал молчать. Брайс попробовал еще раз, на случай, если что-то пошло не так. Он посмотрел ему в глаза и сказал те же самые слова. «Скажи нам, это приказ совета! Какой семье ты принадлежишь?» — крикнул он в отчаянии, но Питер не дрогнул и не ответил. «Но как это возможно?» — сказал один из лидеров. Бормотание между ними началось снова и снова, и единственным в комнате, кто знал ответ, был Фекс. То, что первый лидер попытался сделать, было использовать свои навыки обаяния, чтобы вытянуть из него информацию. Чтобы это сработало, нужно было обладать гораздо большей силой, и обычно это срабатывало против вампира, который даже не достиг благородного уровня. Вот почему все были так шокированы. Но Питер не был вампиром, он был упырем, нежитью. Контроль над разумом, сон, паралич – все это не действовало на нежить. Единственным, кто мог бы вытянуть из него информацию, был его создатель. Однако для Брайса это только разозлило его еще больше. Существовало несколько способов блокировать этот контроль сознания, и только другой лидер мог знать такой метод. По его мнению, было ясно, что кто-то пытался скрыть эту информацию, и чтобы сделать это и зайти так далеко, они должны были иметь прямую связь с семьей. «Все, мы соберемся внизу в одном из тренировочных залов. Если я не смогу вытянуть из тебя информацию, то мы выбьем ее из тебя. Предупреждаю, когда я узнаю, кому принадлежит этот вампир, у них будут серьезные неприятности».